36 долгих часов Редвуд оставался в заперти под домашним арестом, отрезанный от событий трагических двух дней, когда на заре великой новой эры пигмеи пошли войной на детей пищи. И вдруг железный занавес поднялся, и ученый очутился в самой гуще борьбы. Занавес поднялся так же неожиданно, как опустился. Вечером Редвуд услыхал стук колес, подошел к окну и увидел, что у дверей остановился извозчик. Через минуту приехавший уже стоял перед Редвудом. Это был человек лет 30, тщедушный, гладко выбритый, одетый с иголочки и весьма учтивый. «Мистер Редвуд, сэр», — начал он, — «не будете ли вы так любезны отправиться со мной к мистеру Кайтерему? Он желал бы видеть вас безотлагательно». «Меня?» В мозгу Редвуда вспыхнул вопрос, который ему не сразу удалось выговорить. Он чуть помедлил. Потом спросил срывающимся голосом: «Что Кейтером сделал с моим сыном?» Затаив дыхание, он ждал ответа. «Вашим сыном, сэр? Насколько мы можем судить, ваш сын чувствует себя хорошо». «Чувствует себя хорошо? Вчера он был ранен, сэр, разве вы не слыхали?» От этого лицемерия Редвуд вышел из себя, в голосе его звучал уже не страх, а гнев. «Вы прекрасно знаете, что я не слыхал. Как вам известно, я не мог ничего слышать». «Мистер Кейтерем опасался, сэр, такие события, бунты, так неожиданно нас застали врасплох. Он арестовал вас, чтобы спасти от какой-либо несчастной случайности. Он арестовал меня, чтобы я не мог предупредить сына и помочь ему советом». «Ну, что же дальше? Рассказывайте, что произошло. Вы победили? Удалось вам их перебить?» Молодой человек шагнул было к окну и обернулся. «Нет, сэр», — ответил он кратко. «Что вам поручили мне передать?» «Уверяю вас, сэр, столкновение произошло не по нашей вине. Для нас это была совершенная неожиданность». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, сэр, что гиганты в какой-то степени сохранили свои позиции». Весь мир словно светом озарился. Потрясенный Редвуд чуть не зарыдал, горло сжало судорога, лицо исказилось. Но тотчас он глубоко с облегчением вздохнул. Сердце радостно заколотилось. «Значит, гиганты сохранили свои позиции». «Был жестокий бой. Разрушения ужасные. Какое-то чудовищное недоразумение. На севере и в центральных графствах многие гиганты погибли. Это охватило всю страну. И они продолжают драться?» «Нет, сэр. Поднят белый флаг». «Кто поднял? Они?» «Нет, сэр. Перемирие предложил мистер Кейтерем». «Это чудовищное недоразумение. Потому он и хочет с вами побеседовать, изложить вам свою точку зрения. Настаивают, чтобы вы вмешались». Редвуд перебил его. «Вам известно, что с моим сыном?» «Он был ранен. Да говорите же, рассказывайте. Он шел с принцессой. Тогда еще не был завершен маневр по окружению лагеря Коссоров, этой ямы в Чизлхерсте. Ваш сын с принцессой шли напролом сквозь чащу гигантского овса, вышли к реке и наткнулись на роту пехоты. Солдаты весь день нервничали. Ну вот и началась паника. Они его застрелили? Нет, сэр. Они разбежались. Но некоторые стреляли, с перепугу наобум. Это было нарушение приказа, сэр. Редвуд недоверчиво хмыкнул. Можете мне поверить, сэр. Не стану кривить душой, приказ был отдан не ради вашего сына, а ради принцессы. Да, этому можно поверить. Они оба с криком бежали к крепости. Солдаты метались во все стороны. Потом кое-кто начал стрелять. Видели, как он споткнулся? О, да-да, сэр. Но мы знаем, что рана несерьезная. Откуда знаете? Он передал, что чувствует себя хорошо, сэр. Передал для меня? Для кого же еще, сэр? Минуту. Редвуд стоял, прижав руки к груди. И старался осмыслить услышанное. Потом его возмущение вырвалось наружу. «Так значит, вы как дураки просчитались, не справились и сели в лужу? А теперь еще прикидываетесь, что вовсе и не думали убивать, и потом, что с остальными?» Молодой человек посмотрел вопросительно. «С остальными гигантами!» Нетерпеливо пояснил Редвуд. Его собеседник больше не притворялся, что не понимает. 13 убиты, сэр, ответил он упавшим голосом. И есть еще раненые? Да, сэр. Редвуд задохнулся от ярости. И Кейтерем хочет, чтобы я с ним разговаривал? — крикнул он. — Где остальные? Некоторые добрались до крепости еще во время сражения, сэр. Они, видимо, этого ждали. Мудрено было не ждать, если бы не Коссор. А Коссор там? Да, сэр. И там все уцелевшие гиганты. Те, что не добрались в Чизлхерст во время боя, уже пришли туда, пользуясь перемирием, или идут сейчас. «Стало быть, вы разбиты», — сказал Редвуд. «Мы не разбиты. Нет, сэр». «Нельзя сказать, что мы разбиты, но ваши гиганты ведут войну не по правилам. Они нарушают все законы. Так было прошлой ночью. И вот теперь опять. Мы уже прекратили атаку, оттянули войска». И вдруг сегодня бомбардировка Лондона. Это их право. Но снаряды начинены ядом. Ядом? Да, ядом. Пищей. Ираклиофорбией? Да, сэр. Мистер Кейтерем, хотел бы, сэр, вы разбиты. Теперь ваша игра проиграна, молодец, Коссор. Что вам остается делать? Как ни старайтесь, толку не будет. Теперь вы будете вдыхать ее с пылью на каждой улице. Какой же смысл драться? Воевать по правилам как бы не так. И ваш Кейтерем воображает, что я приду ему на выручку. Просчитались, молодые люди. На что мне этот пустозвон? Он лопнул, как мыльный пузырь. Довольно он убивал и врал, и путал. Его песенка спета. Зачем я к нему пойду? Молодой человек слушал внимательно и почтительно. «Дело в том, сэр, — ставил он, — что гиганты непременно хотят вас видеть. Они не желают признавать никаких других парламентеров. Боюсь, что если вы к ним не пойдете, сэр, опять прольется кровь. Ваша? Очень может быть. Нет, сэр. И их кровь тоже. Человечество больше этого не потерпит. С гигантами будет покончено». Редвуд обвел взглядом свой кабинет. Задержался на портрете сына. Обернулся и встретил вопрошающий взгляд молодого человека. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я пойду». Встреча с Кейтерамом вышла совсем не такая, как ожидал Редвуд. Он видел великого демагога всего два раза в жизни. Один раз на банкете, второй в кулуарах парламента, и представлял себе его больше по газетам и карикатурам. Легендарный Кейтерам, Джек-потрошитель великанов, Персей и прочее. Встреча с живым человеком опрокинула это представление. Он увидел не то лицо, что примелькалось на портретах и шаржах, но лицо человека, измученного бессонницей и усталостью, морщинистое, осунувшееся, с желтоватыми белками глаз и обмякшим ртом. Конечно, карие глаза были те же, и те же черные волосы, и тот же четкий орлиный профиль, но было и нечто иное, отчего гнев Редвуда сразу погас, и он не разразился приготовленной речью. Этот человек страдал, жестоко страдал. В нем чувствовалось непомерное напряжение. В первую секунду он, казалось, только играл самого себя. А потом один жест, пустяшное, но предательское движение — и Редвуд понял, что Кейтерам подхлёстывает себя наркотиками. Он сунул большой палец в жилетный карман и после нескольких фраз, уже не скрываясь, положил в рот маленькую таблетку. Более того, несмотря на неестественное напряжение, сквозившее во всем его облике, несмотря на то, что он был лет на 12 моложе ученого, и во многом перед ним не прав, Редвуд сразу почувствовал, еще и сейчас есть в Кейтериме какая-то особая сила, личное обаяние, что ли, которая принесла ему славу и губительную власть. Этого Редвуд тоже не предвидел. Кейтерам сразу взял над ним верх. Он задавал тон и направление разговору. Это произошло как-то само собой. В присутствии Кейтерама все намерения Редвуда разлетелись как дым. Здороваясь с Кейтером, протянул руку, и Редвуд пожал ее, а ведь он решил было отвергнуть эту фамильярность. Из первого слова Кейтерам разговаривал так, как будто их постигла общая беда, и они должны вместе найти выход. Лишь изредка он сбивался. От усталости забывал о собеседнике, о цели этой встречи и впадал в привычный ораторский пафос. Но, тотчас почуяв свою ошибку, весь подбирался. Во время разговора оба стояли, отводил глаза и начинал вилять и оправдываться. Один раз он даже сказал «джентльмены». Начал он негромко, но постепенно фразы становились все эффектнее, и голос креп. Минутами разговор превращался в монолог. Редвуду оставалось только слушать. Он имел честь лицезреть необычайное явление. Право, кажется, перед ним существо иной породы, сладкоречивое и сладкогласное. Говорит, говорит, завораживает словами. Какой могучий ум, какой ограниченный. Какая неукротимая энергия, натиск, самоуверенность, но и непобедимая глухота и невосприимчивость ко всему неугодному. Странный, неожиданный образ предстал перед внутренним взором Редвуда. Кейтерам не просто противник. Такой же человек, как он сам, способный отвечать за свои слова и поступки и выслушать разумные доводы. Нет, нет, это нечто иное. Какой-то невиданный носорог. Да-да, цивилизованный носорог, порождение демократических джунглей. Чудовище сокрушительное и несокрушимое. В свирепых стычках, что разыгрываются в дебрях политики на каждом шагу, ему нет равных. Ну а дальше что? Этот человек, кажется, самой природой создан для того, чтобы пробивать себе дорогу в толпе. Для него самый тяжкий грех — противоречить себе. Важнейшее из наук — примирять интересы. Требования экономики, географические особенности страны, почти нетронутые сокровища научных методов и открытий — это для него все равно, что для его толстокожего прототипа в животном мире. Железные дороги, ружья или записки знаменитых путешественников. Он только и признает митинги, предвыборные махинации, подтасовку и давление на избирателей и голоса. Главное — голоса. Он и есть воплощение этих голосов. Миллионов голосов. И даже в час великого кризиса, когда гиганты были отброшены, но не разбиты, он говорил: это чудовище от блокировки. Было совершенно ясно, что и теперь он ничего не знает и не понимает. Не знает, что есть на свете законы физики и законы экономики, количественные отношения и качественные реакции, которые нельзя опровергнуть и отменить, даже если все человечество проголосует единодушно против. И ослушаться их, значит погибнуть. Не знает, что есть нравственные законы, которые невозможно подавить силой одного лишь обаяния. Придавленные, они мстительно распрямляются, точно сжатая пружина, и наносят ответный удар. Да, видно, и под пулями, и в день страшного суда этот человек попытался бы спрятаться за какой-нибудь хитроумной парламентской уловкой. И сейчас его больше всего заботили не грозные силы, что удерживали свою крепость там, на юге, не поражение и не смерть. Его тревожило одно — как все это отразится на парламентском большинстве. Ничего важнее этого большинства для него не существовало. Он должен победить гигантов или погибнуть, и он вовсе не отчаивался.